Глава 14. ГБР. «Все же решил к нам присоединиться», — встретил меня Довлат. Когда я ему позвонил, говорить по телефону он отказался, но предложил мне подъехать к ним на базу. От меня это было относительно недалеко, только до старого моста добраться. Рядом с ним был бизнес-центр, построенный еще в начале века и не раз после этого проходивший реконструкцию. Офис Довлата был на первом этаже, недалеко от входа. Просторный кабинет с выходящими на проезжую часть окнами, три дивана, стойка с кофемашиной и автомат с раздачей снеков. Вот и все внутреннее убранство. Но трем парням хватало за глаза. «Возможно, сначала хотел бы узнать, чем ты теперь занимаешься». «Морды бьем!» — хохотнул Игорь, блондинчик, чья граната вчера изменила ход встречи. Второго напарника Довлата звали Даур. Чернявый, горбоносый, но при этом без малейшего акцента. А еще невероятно худой. Даур любил до глобального изменения регби. И это вылилось в получение навыка таран. Сбить с ног врага для него расплюнуть. На втором же уровне парню досталась способность «Путь к цели». Полезный навык, что дополняет таран. С его помощью он мог просто нестись вперед к своему противнику, а тело само будет выбирать оптимальный путь, огибая препятствия и перепрыгивая ямы. Как позже признался Довлат, Даур чаще других применяет свой навык как самый безопасный для противников. «Мы сейчас вроде частной охранки и ГБР в одном флаконе», дополнил слова Игоря Довлат. «Любые проблемы населения, где нужна грубая сила, теперь на нас. Твой вчерашний случай, кстати, входит в круг тех задач, что мы решаем. Только та территория относится к другой группе. Но раз уж мы с тобой знакомы, то Артур дал добро нам решать твою проблему». «Вот как? И что бы я был вам должен после вашего решения?» «А что должны обычные люди государству?» – пожал плечами Довлат. «Стал бы платить процент с дохода, как обычный налог. Это же и бизнесменов касается. У них просто крыша поменялась. Теперь налоги не в казну платят, а Белоглазову. Ну а тот уже сам решает, куда все доходы девать. В том числе с этих денег и нам оклад платит». «Оклад? Ну не за идею же мы работаем», — ухмыльнулся Игорь. «Альтруистов здесь нема». Дальше расспросить я ничего не успел. У Довлата заработала рация, вызывая некоего Мачете. Оказалось, что это позывной моего приятеля. На горячую линию был звонок от горожан. Требовалось срочно выехать по адресу. Какой-то иркутянин напился и стал применять полученные навыки направо и налево. «Поехали, увидишь нашу работу собственными глазами», — предложил Довлат. Отказываться я не стал. Выезд был на собственном транспорте. Вся группа Довлата должна была передвигаться на байках. Фирменный транспорт людей Белоглазова. Со своим «Волком» я не сильно выделялся. Еще бы, ведь и купил я его через того же Довлата. Ехать тоже было недалеко. Район, за который отвечал приятель, включал в себя территорию до набережной на севере, подпирался рекой с запада и доходил до улицы Ленина на востоке и Российской на юге. Всего площадь примерно километр на полтора была. В таких условиях мы домчались до места происшествия меньше, чем за 5 минут. Больше потратив времени на разгон и повороты. «Он наверху!» — встретили нас бабушки у подъезда, что испуганно смотрели на окна третьего этажа 20-этажки. Оттуда сочился густой зеленый дым, что ассоциировался у меня с ядом. Медлить Довлат не стал и тут же пошел внутрь. Я шел в паре шагов сзади его группы. Поднявшись на 3-й этаж, мы увидели первые жертвы. Пожилой дедок сидел возле лестничных перил с позеленевшим лицом и распухшим языком, вывалившимся изо рта. Глаза его были стеклянными, чем вызвали у меня невольную дрожь. Довлат, как и Игорь с Дауром, на дедка, считай, не посмотрели, равнодушно пройдясь по нему взглядом, а сразу двинулись к полураскрытой двери, за которой слышались крики. «Сучка! Выходи, я говорю!» «Иначе выкурю тебя оттуда! Будешь знать, как пиздой торговать!» «Ты псих! Угомонись, а то полицию позову!» «Нашла чем пугать! Я уже час здесь стою, но что-то их не видно!» Зайдя в квартиру, мы увидели мужика, стоящего возле межкомнатной двери. Именно от него шел тот самый зеленый дым. Услышав шаги, он обернулся и оскалился. «А вы еще кто? Умереть хотите? Не мешайтесь!» Он вытянул руку в сторону Довлата, отчего крутящийся вокруг него дым собрался в пучок и выстрелил в моего приятеля. Но это не смутило парней, и дальше я увидел слаженную работу тройки. Сначала Довлат ушел с линии атаки и вообще из коридора. Следом Игорь пустил свою любимую светошумовую гранату, и на этот раз замедление на ее срабатывание он не ставил. Бах! Я успел отвернуться в последний момент. Когда я повернулся назад, то уже видел Даура, что сбил дезориентированного мужика с ног, отправив того в обморок. Еще и по пути дверь выбил, в которую мужик долбился. Его собственным телом. И как завершающий аккорд, Довлат вколол мужику что-то, привычно достав из кармана куртки шприц. «Снотворное», — пояснил он на мой вопросительный взгляд. Громкий женский вскрик медленно затих, перейдя в недоумение. «Группа быстрого реагирования Белоглазого», — представился немолодой бабенке в одной ночнушке Довлат. За ее спиной виднелся мужичок, что испуганно прижимал к себе взятую откуда-то швабру. «А вы вызваны вашими соседями. Не расскажете, что здесь произошло?» «Да Витька совсем с катушек съехал!» Тыкая пальцем в обездвиженного мужика, сорвалась на визг бабенка. «Я ему сразу сказала, чтобы шел нахуй, а он никак не поймет. Дальше вдаваться в эту бытовуху я не стал. Только уточнил у Игоря, что дальше с мужиком будет. Это зависит от его поведения», — пожал блондинчик плечами. «Если когда очухается не станет бузить, то штраф и взятие на заметку, как склонного к буйству. А если продолжит, то тут возможны варианты. Вплоть до...» Он характерным жестом провел себе по шее. «Ясно». Очнулся мужик, оказавшийся мужем бабенки, что был до глобального изменения в командировке только минут через 10. Зло посмотрев на нас, бузить он не стал. Лишь сплюнул, пригрозив своей бывшей и неверной жене всеми карами, если она не даст ему развод, и поплелся на выход. «Я еще вернусь. Квартира на меня записана», — пообещал он бабенке, вызывая лифт. На прощание Довлат дал изменщице номер горячей линии их ГБР и посоветовал определиться, кому налог платить – Белоглазову, чьи люди ей жизнь спасли, или государству, чья полиция до сих пор неизвестно где находится. «Вот так и живем», – садясь на байк, хмыкнул Довлат. «Готов к такой работенке?» «Наверное», – неопределенно пожал я плечами. «Тогда пиши заявление и составим договор. Я штатного юриста вызову. Она все оформит. Ну и будь готов к тренировкам. Сам видел, что без командной работы выполнять наши обязанности не выйдет». Я согласно кивнул и завел свой «Волк». Похоже, в моей жизни наступает новая веха. Юристом, через которого Довлат и остальные парни заключали с Белоглазовым договор, оказалась женщина под 40. Ухоженная в строгом платье и умением подводного дыхания. Последнее оказалось для меня сюрпризом. Но не лезь же в душу человека. Мало ли чем она занимается в свободное время и что ей нравится, из-за чего мог возникнуть такой навык. Но при этом свои способности пришлось раскрыть полностью. От этого зависел как мой оклад, так и будущие тренировки. И на сегодняшний день мои характеристики выглядели так. Василий Горин, подчиняющий свет, 3 уровень. Навыки 1 порядка. Вспышка света 3 уровня, активный. Потребление 2 единицы энергии. Луч света 3 уровня, активный. Потребление 2 единицы. Стена света 1 уровня, активный. Потребление 5 единиц. Навыки 2 порядка. Форма света 3 уровня. Затраты энергии равны. При создании света на 2 сантиметра кубических плотностью 1000 килограммов на метр кубический требуется 1 единица энергии. При подчинении света 15 сантиметров кубических плотностью 1000 килограммов на метр кубический требуется 1 единица энергии. При увеличении плотности крайне увеличивается расход энергии. Навыки 3 порядка. Спектр. Дефрагментация света в широких пределах. Потребление энергии вариативно. Навыки вне порядка. Аура света. Пассивный, динамический. Постоянные затраты энергии 1 единица в минуту. Количество энергии 75/75 единиц. Восстановление энергии 9 единиц в минуту. После вчерашней встряски с Меловым мой резерв и восстановление неожиданно выросли. Пусть не кардинально, но ощутимо. Задумалась Валерия Семеновна. С вашим уровнем положена высшая ставка, но вы только нанимаетесь и до этого ничем подобным не занимались. Я поговорю с вашим начальником, подумав, решила она. Пусть он решает окончательную сумму вашего оклада. Начальником таких групп, как у Довлата, ожидаемо оказался Забишев. Тот жмотиться не стал и одобрил высший коэффициент, что был равен такому у моего приятеля. Но у Довлата все еще был второй уровень, и максимальную ставку он получал как командир ГБР, куда меня пока приписали. «Везет», — вздохнул Игорь, — «а мы вот до сих пор барьер тройки одолеть не можем. Подскажешь, что делать?» «Если это поможет», — пожал я плечами. До самого вечера был еще только один вызов. Сцепились два новоявленных клана, из-за чего жители дома по соседству вызвали нашу группу. Ничего опасного для нас там не оказалось. Кланеры и сами практически решили свой конфликт до нашего приезда. И когда мы прибыли, извинились и внесли символический штраф за беспокойство. Оказывается, и такое уже было. «В первые дни хуже всего было», — делился Довлат. «Тогда все только пробовали свои силы. Я чуть не каждый час на такие стрелки выезжал. И каждая вторая заканчивалась кровью. Пусть и без смертей, что тоже не всегда, но пока зубы не выбьешь, хрен кто тебя послушает. Потом уже репутация появилась, где-то на третий день после изменений. Ну, а сейчас вообще лафа. Из-за необходимости быть постоянно на низком старте и нехватки людей, график работ был 2/1. Двое суток круглосуточного дежурства и один выходной. Тренировки проходили здесь же, в центре, на третьем этаже. Обязательным условием было всегда держать запас энергии не ниже, чем на полрезерва. Сейчас у парней шли вторые сутки. А так как я теперь тоже был в их группе, то мне сделали поблажку. И первое дежурство закончится уже завтра. «Силен!» — выдохнул Игорь. Шел второй час ночи, и сейчас мы отрабатывали мгновенный захват. Один изображал нарушителя, а второй обязан был его максимально быстро и безопасно для всех участников занятия обезвредить. У Игоря с этим по понятным причинам были проблемы. А вот моя вспышка и форма света в виде эластичных связующих лент были как нельзя лучше. «Хорош, отдыхаем», — махнул нам рукой Довлат. «Лучше идите сюда, тут псионов показывают. Как они нашу работу выполняют». Занятие тут же было забыто, и вся наша четверка кружком собралась вокруг настенного телевизора. А там в новостной передаче показывали московские события. Два местных клана, в разы сильнее тех пацанов, что сегодня мы приводили к порядку, выясняли отношения. Причем так сильно, что страдали близстоящие здания, а не только люди. И вот чтобы усмирить этих хлопцев, хотя и девушки там тоже вроде мелькали, прибыл отряд псионов с их лидером во главе. Сильнейший псион России Андрей Соколов, собственной персоной. Молодой парень, брюнет, мой ровесник. Но взгляд уже не детский и смотрит на медленно разрушающих город людей перед собой. Он как на говно, а не пыль под его ногами, что не заслуживает внимания. Более слабые псионы в этот момент занимались эвакуацией обычных жителей, случайно попавших в переплет. Я невольно позавидовал силе и разнообразию защит этих людей, а еще их универсальности и однотипности. Почти все псионы применяли какой-то прозрачный растягивающий щит, но при необходимости возникала и другая защита, например, пленка из воды против летящего в них сгустка огня. Когда мирные жители были эвакуированы, вперед вышел Соколов. Прямо, нагло, никого не боясь. Бойцы одного из кланов заметили новую угрозу и тут же среагировали, атаковав псиона. Прилетевшая от одного из кланеров ледяная стрела просто бессильно разбилась о тело Соколова, как о каменную стену. Увидевший провал напарника кланеры, перевели свои атаки на нового врага, но тот словно неуязвимый шел напролом вперед. А потом противники Соколова стали просто без видимых причин падать на землю. Прошло меньше минуты, как большинство членов новоявленной банды под названием «Клан» пали, а оставшиеся дали дёру. Соколов наглядно продемонстрировал тотальное превосходство обученного псиона перед новоявленными суперами, массово появившимися после глобального изменения. Услышав скрип зубов, я повернул голову и наткнулся на злые глаза Довлата. «Что с тобой?» «Я не прогнусь под них. Если снова начнут гнуть свою линию, подминая под старую власть, жизнь положу, но не прогнусь». «Тише, тише!» — шуточно поднял руки Игорь. «Никто тебя и не гонит воевать с ними». «Это пока», — подумал я. «Но раз уж Белоглазов решил подмять под себя всю власть в нашем регионе, то столкновение с Москвой неизбежно. Вот поэтому Довлат в этой группе и является главным. Думает он быстро. Смотреть новости и дальше я не захотел. Зато мне стало понятно, почему я ничего не смог поделать с гнездом. Если даже с такими силами среди псионов бывают потери, то что уж говорить про самоучку вроде меня? Они ведь еще и ходят слаженными группами». При мыслях о гнездах я открыл карту зачисток и полюбовался точкой моего гнезда, что вчера зачистили такие, как Соколов. Точнее, хотел полюбоваться, вот только никакой точки я не нашел. Они что, не указали ее? Или страшная догадка резанула мозг? Ведь сколько раз я читал о том, как ищут гнезда. Да, просто по опросам местных жителей и статистике пропажи людей. Но ни того, ни другого у нас не было. Мы с Артемом об обнаружении гнезда не сообщали. А из-за наших действий твари до населенных пунктов просто не добирались. Вот и получаем то, что никакой точки с зачищенным гнездом возле Иркутска я сейчас не вижу. Но что, если я ошибаюсь, и гнездо все же зачищено? А тут просто ошибка? Не внесли или еще что? Одернул я себя. А то уж больно расшалилось мое воображение, показывая, как в этот самый момент какой-нибудь волколак заходит на территорию нашего дачного поселка и молча забирается в стоящий с краю дом. Нужно убедиться лично. Парни, а какие у вас планы на завтра? Идти проверять одному мне не хотелось. Если гнездо цело, то оно стало еще опаснее. В меня одновременно уперлось 3 вопросительных взгляда. «У меня тут одно дельце образовалось. Опасное. Не поможете?» Естественно, что, узнав о гнезде, с меня тут же потребовали подробности. Кто нашел? Где? Почему раньше не рассказывал? Это там я взял 3 уровень. Последний вопрос был от Игоря. «Хорошо. Проверить действительно нужно», — подвел черту под расспросами Довлат. «Но давайте сразу определимся. Если гнездо все еще цело, то зачищать его будем сами». «Это опасно», — возразил я. «Каждый раз, когда я там был, с трудом сохранял свою жизнь. Зачем нам туда идти? Не лучше ли доверить все профессионалам?» «Ты испугался?» — не поверил Довлат. «Ты ведь никогда не трусил?» «Не испугался. Просто реально представляю уровень угрозы. Не повелся я на слабо. Повторюсь, я несколько раз там был, и каждый раз спасался чудом. Но удача не может длиться вечно. В прошлые разы ты был один. В последний раз нет, со мной был Артем, а у него тоже 3 уровень был». Довлат замолчал, только желваки заиграли на его лице. «Они», — мотнул он головой в сторону телевизора, имея в виду псионов, «стали сильными благодаря гнездам. Я уверен в этом. Я не хочу уступать им, и я не хочу возвращения к власти тех сволочей, что всем здесь заправляли еще неделю назад. А если мы будем без силы, то они вернутся. Потому я прошу, покажи нам это гнездо. И если оно цело, хотя бы не мешай нам самим его зачистить. Раз уж я с вами, — перебил я его, не дав договорить. Просто я говорю, что нужно быть готовыми к самому худшему. Хорошо, до конца нашей смены еще полночи. Продолжим тренировку, но с новыми вводными. Расскажи нам все, что знаешь о чужаках».